Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять. А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только пивчика мне купи. Ну и хавки какой-нибудь. Сергей Филатов. Ребят, всем привет, и давайте сегодня поговорим о том, как важно перед тем, как вы отправляете что-то на новой почте, обязательно сделать полную опись того товара, который вы отправляете. И сейчас мы покажем на одном из примере одного нашего зрителя. Погнали. Дима, привет еще раз. Ситуация следующая. Решил я продать свой MacBook Pro 2018 года на OLX. Модель у меня MacBook'а была кастомная, то есть она мало того, что была в максимальной комплектации, еще у него было 32 гигабайта ОЗУ. Я выставил свой MacBook за 200. Они начинают звонить. Куплю за 1800. Куплю за 1700. Ну, само собой, мне это не интересно, учитывая, что там цена просто отличная. Состояние близко к идеалу. Ну, все супер. В один прекрасный день, в середине апреля, позвонил мне человек из Киева. И очень вежливо пообщавшись со мной. Запись первым покупателем сохранилась. Поэтому давайте ее тоже послушаем. Алло. Добрый вечер, наверное, уже, или день пока. Добрый день. Скажите, я вас беспокою по поводу объявления в OLX. По какому MacBook именно? Pro 2018. Да, продаю, слушаю вас. Продаю. А как мне в Киеве его у вас купить? Если вы в Киеве, то только наложенным платежом новой почты. Понял, понял. Меня зовут Олег, скажите, вы... Я правильно да, понимаю? Да, да. Это вы, приятно, да? Да, взаимно, взаимно. Скажите такую вещь. Да, да, конечно. Скажите, пожалуйста, а можно вас попросить? Вот он у вас сейчас при вас? Да, я сейчас за ним сижу, работаю. Скажите, а можно какой-то мини-ролик там, вот буквально просто его там, Дима, такой, так сказать, маленький презентабельный ролик и на Viber мне скинуть, а, чтобы я его клянул. Не по фотографиям OLX, а, ну, да, если вас не затруднит. Ну, понимаете, да, и чтобы вас лишний раз не беспокоить. Да, все, Алексей. Я тогда жду, да, ролик, да? Да, добро, сейчас запишу вам скину. Спасибо. Ожидайте. Спасибо. Все, до связи. Извините, хорошо, а чтобы я посмотрел, а чтобы он... Ну, вы сами понимаете, да, с Саратами, да, и т.д. и т.п. Потому что характеристики, я не особо в них, но это именно то, что она у меня просила. Я согласился, но сказал, что отправляю по предоплате 200 гривен. Учитывая то, что там сумма товара 57 тысяч, то есть 200 гривен, я считаю, что это просто какие-то копейки, мелочь. Ну, чисто моя страховка, что человек за ним просто придет и не заказывает его зря. Я в тот же день беру, MacBook комплектую, у меня полный комплект, коробка, зарядка. Первое, что меня насторожило. Человека нет в базе новой почты, то есть я диктую его номер телефона. Второе, я отправляю на 81-й склад в Киеве. Это важно. Об этом будет немножко позже. И условно я его отправляю в будний день ближе к вечеру. Человек не выходит на связь. Не заходит в Viber. Телефон выключен. Ноутбук пролежал 4 дня. Я его отозвал. Забрал, пришел домой, заново настроил, ну и работал дальше. Проходит 3 недели, раздается звоночек. Говорит женщина, что, мол, хочет купить MacBook, спрашивает за его состояние и просит скинуть на Viber мужу фото и видео. Я снимаю, все скидываю, просит отправить его максимально срочно, типа сегодня до 5 вечера, так как они куда-то уезжают. Иду я на новую почту с MacBook'ом, полный комплект, все как положено. И так как стоимость его оценочная выше 15 тысяч, то новая почта его там оператор фотографирует, чтобы прикрепить его к декларации. Значит, я прошу заодно фотографировать то, что там нет в настройках iCloud, чтобы, типа, он был рабочий, все пофоткали, все фото сделали. Ну, как бы, само собой, оценочная стоимость, как наложенный платеж. Он уезжает в этот же день. Я попросил этот раз уже предоплаты 400 гривен, люди любезно согласились и скинули мне на карту. Но потом уже, когда я его отправил, я посмотрел, что я отправил его опять-таки в Киев, на 81 склад. И опять-таки, этого человека не было в базе данных новой почты. То есть, был уже такой звоночек. И я задумался, типа, все ли в порядке. Человек тут же написал, что заберет ноутбук на следующий день, с утра. Утром, часов в 11, я ему звоню, телефон само собой недоступен, и Viber он не заходит. Я понимаю, что тут что-то не то. Давай смотреть схему в интернете, искать. За ноутбуком также второй покупатель тоже не пришел. Человека все это насторожило, и человек почувствовал, что что-то не то. И давайте посмотрим, что не то произошло с MacBook'ом. Ну, все? Да. Ну, я с ним. вернулась пустая коробка. Не надо заниматься, раз на большому претензию. Что будет дальше? Будем, буде з вами зв'язуватись відділ компенсації, буде вам компенсувати гроші. Я вас понял. Снимайте, будь ласка. То есть как получается, покупатель за посылкой вообще не пришел, посылку покупатель не трогал, человек написал отказ, посылка приехала назад, но уже пустая. Кто ее дернул оттуда? Я думаю, у каждого есть свои догадки. Человек сходу же написал претензию, это случилось 8 мая. Все звонки на горячую линию, где выясняли обстоятельства, нету никакого смысла прикреплять, но давайте прикрепим звонок там, где новая почта признала свою вину. Алло. Доброго дня. Добрий день. Компанія «Нова пошта», відділ компенсації. Мене звати Тетяна, телефоную з приводу вашої претензії. Да, Тетяна, слушаю вас. Переглянули дану претензію щодо втрати вантажу. Дійсно, є вина компанії «Нова пошта». Ваш вантаж було втрачено. Приносимо вибачення, що склалась дана ситуація. Нам необхідно буде надати документи, може бути надана або чек, який підтверджує вартість даного вантажу, що транспортував букв в розмірі 50 000 гривень. Каким образом я могу дать документы? У меня был только ноутбук, коробка, и все документы были в нем. То есть все там было? Да? Конечно, да. У меня была полная комплектация, все было в нем. Это добре. Мы подаем запит на высшее керівництво компании «Нова пошта». Я вам его повідомлю після прийняття рішення. Добре? Сколько мне ожидать? Подскажите, Тетяна. Я думаю, що на наступному тижні ми вам зателефонуємо. Можливо, сьогодні. Тобто це вже залежить не від мене. Це буде вирішувати керівництво. Я вас зрозумів. Хорошо, буду чекати дзвінка від вас. Так, не хвилюйтесь, обов'язково питання ваше буде вирішено. Дякую вам. До побачення. Гарного дня, на все добре, до побачення. Алло? Доброго дня, це вас турбує компанія «Нова пошта», відділ компенсації. Мене звати Тетяна, телефоную з приводу вашої претензії. Здравствуйте, Тетяна. Да, можу говорити. Ми саме говорили неділю назад, да? Так, ми з вами спілкувалися тиждень назад, питання вирішувало керівництво компанії «Нова пошта». Стосовно вашого питання прийнято позитивне рішення, вам буде проведена компенсація в розмірі 56 600 гривень за вашу банківську картку, яку ви вказали в претензії. Приносимо вибачення за всі незручності, що склалися. Зарахування коштів буде протягом 3 робочих банківських днів. Очікуйте, будь ласка. Я вас зрозумів, хорошо, спасибо, ожидаю. Гарного дня вам, на все добре, до побачення. На все добре, до побачення. І 5 июня чоловік отримав свою компенсацію. Суть відео в чому? Не важливо, що ви відправляєте, MacBook чи звичайний телефон. Якщо ви в чому-то стримаєтеся, пишіть товар, нова почта ніяк на вас за це криво не посмотрить. Це для них, в принципі, нормальна практика. І також ніколи не забувайте писати оголошену вартість в случае вот таких спорних моментів, щоб нова почта змогла вам компенсувати товар. Ну, а з вами був я, а далі з вами буде Юрій Челентанов. Всім спасибо за просмотр, до нових зустріч, пока! Давай, Юрій! Зачекайте, будь ласка, я вас з'єдную з нашим фахівцем. Доброго дня, мене звати Анна, слухаю вас. Добрий вечір, як обращатися можу? Мене звати Анна, я до вас звертаюся. Анна, це 81-е відділення, да? Ні, це контакт-центр. А я в інтернеті ввел, мені на 81-е відділення потрібно позвонити. Яка інформація вас там цікавить, я вас проконсультую. Ні, ну а ви ж там не працюєте, ну як ви проконсультуєте мене? Зрозумів, що ми не можемо надати вам номер телефону відвідування. Вони да. Не на консультуюсь телефонного режиму. То є я не можу. Я не можу набрати, виходить, да, в це відділення? Ні. А що ж так? Ну, на всі питання відповідає контакт-центр. То є туди... У вас є питання? То є туди ілі прийти, правильно, ілі не морочити голову і у вас узнати, да, от все, що мені потрібно. Так. Я понял. А подскажите, там вот ситуация была на 81-м отделении, в общем-то, там, ну, то ли чи сотрудник новой почты, что он там, чи посылку дернул, чи что и деру дал, и, ну, как бы там человеку компенсацию все выплатили, как бы претензий нету к новой почте, а что, а нашли, ну, ту голову, которая вот это вот дернула? У нас такая информация відсутня. Я просто, я к чему? Я на лагере сижу. И, в общем-то, матерь будет мне отправлять передачку вот с 81-го отделения. Там же, чтоб нарды не дернули, там, чтоб курева для пацанов не дернули. То есть, можно смело, правильно, все это оформлять. Так. Ну, так такое вот не будет, да, вот этого вот всего. Ну, чтоб прилуки не доеду до лагерей. Анна, алло. Можете відправляти. Ну, то есть... Прилуки и нарды наши доедут, так как говорится, в целостности и сохранности, да? Так, можете відправляти. А там опись, да, наверное, лучше сделать, да, перед тем, как отправлять? То есть, вы назначаете оголошенную вартість, всю информацию. Так, а если там не наложенный платеж? Это ж матерь. Ну что, матерь с меня деньги брать будет? Я не говорю про грошовый переказ. Если вы страхуете вашу задачу. Я понял. На вас все страхова сумма. Анна, я понял. Анна, вам на повышение пора. Вы вот так вот все разъяснили. Мне вот так вот все красиво. А вы еще не директор Новой почты. Ну как так? Алло. Не-не-не-не-не-не-не-не. Помогли, я же говорю, вас бы вот в директора поставить. Вот, как говорится, ясность полная, видимость кристальная. А я могу где-то отзыв вам оставить? Алло. Чому нема необхідності? Я вам дуже дякую. Такая интересная вы девушка. Спасибо вам большое. Дякую вам за дзвінок. Гарного вам дня. До свидания. Вечера, вечера. Анечка, вечереет уже. А вам гарного вечера. І вам, спасибо. Спасибо, Анечка. До свидания.